вовсе не обязательно по судебному ведомству. Возможно ведь и перевестись гражданским чиновником в охранное отделение или департамент полиции. Вы ведь в состоянии это устроить при необходимости, признайтесь». «Пожалуй», — сказал Бестужев. «Так сделайте это, Алеша». Она наклонилась к нему так близко, что Бестужев почувствовал на щеке теплое дыхание. Накрыла его руку узкой, изящной ладонью. «Можете мне поверить, благодарность моя будет безгранична. Я, честное слово, готова на все. Мы понимаем друг друга». «Я вас прекрасно понимаю, Ирина Владимировна», — сказал Бестужев. «А вот вы меня не совсем. Простите?» Она недоуменно подняла брови, похожие на ласточкины крылья. Вежливо высвободив руку, Бестужев встал. Сделав несколько шагов по комнате, повернулся к ней. «Ирина Владимировна, вы, право же, очаровательная. Но мне-то нужно другое. Нет, я не о постели». «Все что угодно!» Ее взгляд стал чуточку напряженным. «Давайте обозначим акценты», — сказал Бестужев твердо. «Я не восторженный мальчишка, который в обмен на пару часов неземного блаженства способен выполнить любой дамский каприз». «Однако какой вы!» — она улыбнулась не без цинизма. «Почему пара часов? Я всегда к вашим услугам, и в Петербурге тоже. Вы настолько присыщены? Или правду говорят про вас и эту белобрысую дикую кошку?» «Вы меня не понимаете», — сказал Бестужев. «Дело обстоит, простите, с точностью до наоборот. Я не стану продвигать вашего мужа прежде всего потому, что он откровенно тормозит мою работу этим своим мнимым запоем. Ну, какой из него запойный? Я их повидал достаточно. Мне просто необходимо ознакомиться со следственным делом о смерти Струмилина, которое вел ваш муж, но он, изображая запой, уклоняется от предоставления бумаг. Тут не о продвижении впору вести речь, а о злостном препятствовании расследованию, понимаете? Люди не всегда вольны в своих решениях. «Кто его попросил так сделать?» — резко спросил Бестужев. «Или кто заставил? Только не говорите, что не знаете. С вашим-то прагматичным умом кто?» На ее личике не было ни замешательства, ни удивления. «Ротмистер, вы, должно быть, понимаете, что такое сложившаяся система отношений, связей, особенно здесь, в провинции?» «Прекрасный ответ», — сказал Бестужев. «Вы не сказали ничего, но в то же время сказали слишком много. Кто?» Она медленно покачала головой. «Простите, но прямой ответ многим чреват. Позвольте папироску. Бога ради». Бестужев поднес ей огня и с удовольствием закурил сам. «Ирина Владимировна, вы очаровательны. При других обстоятельствах я был бы у ваших ног, но сейчас другие игры. Коля Струмилин был моим другом. Он не кончал самоубийством, его убили». «Вы не догадывались? Или догадывались, но предпочитали этого не знать? Его закопали, как собаку, в неосвещенной земле за оградой кладбища. Ради его памяти, по долгу чести, я тут переверну небо и землю, но виновного найду». «А вы не думаете, что это может быть опасно и для вас?» — серьезно спросила она. Бестужев, поморщившись, мотнул головой. «Я столько раз был под смертью. Простите, но при данных обстоятельствах я не могу никого щадить. Вы умная женщина и должны меня понять. Ладно, я не спрашиваю у вас имя. Я сам его найду. Но вот что я вам скажу со всей безжалостностью. Ваш муж — человек умный и способный. Если в столь молодые годы сумел дослужиться до надворного советника, что по табели о рангах, как известно, соответствует армейскому полковнику, но я, как вы совершенно справедливо подметили, могу дать толчок его дальнейшей карьере, либо погубить таковую надежнейшее.